Клички собак знаменитых хозяев. Шарлотта Черч, Тина. Бен Фогл, Инка. Миша Бартон, Зиги. Пэрис Хилтон, Тинкербелл, Токио Блю, Хараюку, Бич Бэмби. Крис Иванс, Энцо.